Глава 16. Не понимая, что произошло с Антохой, в смурных мыслях я пошел в общий корпус. Слова друга сильно запали в душу, а потому с этой ситуацией нужно было обязательно разобраться. Агата и Арина должны быть точно в курсе, и, конечно, можно было пересечься с ними на обеде, но, увы, я уже опаздывал на совет. На ресепшене меня встретил постовой. Им оказался Роберт, парень, что на завтраке сидел с нами за общим столом. Увидев меня, парень оживился и, немного порывшись в стойке, извлек из нее ключ-карту. Именную, надо отметить. На пластиковом прямоугольнике красовалось мое имя, а также фотография. «Ваша комната номер 504. Вещи уже перенесены», — с каким-то пиететом произнес парнишка. «Спасибо, Роберт», — улыбнулся я. «И в следующий раз давай на «ты», хорошо?» Парень улыбнулся и кивнул. «Совет проводится в совещательном зале на 5-м этаже. Доступ по карточке», — ответил он на неозвученный мной вопрос. Еще раз поблагодарив его, я поспешил к лестнице. На часах в холле было без 2 минут 3, и опаздывать не хотелось. 5-й этаж существенно отличался от остальных. Во-первых, едва мне стоило подняться на этаж, как дорогу преградила дверь, но ключ-карта решила этот вопрос. Во-вторых, интерьер. 5-й этаж, отведенный для последнего курса офицеров и игроков, можно было описать 2 словами. Дорого-богато. Но я опаздывал, а потому полюбоваться картинами, статуями и маленьким фонтанчиком в холле мне было некогда. Ключ-карта открыла передо мной дверь в совещательный зал, где, кажется, ждали только меня. «Наконец-то!» — произнес Шарапов, даже не подняв взгляд. Еще несколько человек усмехнулись, а вот Гаяс, что среди подростков смотрелся как учитель, наоборот приветственно помахал рукой и хлопнул ею по креслу рядом. «Садись, дорогой, вот твое место», — улыбаясь золотыми зубами, произнес он. Да, на совет были приглашены не только офицеры, но и игроки. И то, что Антон проигнорировал мое появление, больно царапало по самолюбию. «Итак, начнем», — произнес Адам, поправив очки. «Для тех, кто не в курсе, сообщу. Ночью было украдено знамя Академии. Карине удалось его вернуть», — он кивнул в сторону девушки, что сидела рядом с Семеном. «Но мы все равно отстаем по очкам». «Нужно ответить», — произнес Шарапов. «Сравнять счет». «Нужно», — согласился с ним Адам. «Поэтому мы и здесь. У кого какие предложения?» «Может, сначала решим вопрос с обороной?» — предложил я. Ответом было несколько снисходительных смешков, и это начинало подбешивать. «Да, мы это уже обсуждали до того, как ты пришел», — произнес Адам. «Магнус, ты возьмешь на себя оборону и фортификацию». Признаться, такое предложение ввело меня в некоторый ступор. «Почему я?» «Шарапов и Витязев прошли подготовку по тактике. В кланах хорошо натаскивают будущих офицеров. Кроме того, в предыдущих потасовках они хорошо отметились, поэтому большинством голосов были назначены на проведение диверсий. Коршунова», — он указал на старшекурсницу, с которой мы не были знакомы, «маг аспекта разума. Было логично назначить ее на разведку и контрразведку. А я, как капитан, буду заниматься координацией и тыловым обеспечением». Сейчас 14 пар глаз смотрели на меня, и если я дам заднюю, это будет выглядеть как трусость. «Согласен», — откинувшись в кресле, изображая расслабленность, произнес я. «Отлично. Тогда перейдем непосредственно к вопросам». Перепалка, которую организаторы состязания в глупости назвали пафосным словом «совет», закончилась через 1.5 часа. На самом деле все вопросы можно было бы решить за половину этого времени, но большинство присутствующих пытались перетянуть на себя одеяло, подкрепляя мнение ударами в грудь и криками. Естественно, игроков в подчинении мне не досталось, да я сильно и не настаивал. Зато в моем полном распоряжении были неодаренные, которых ввиду отсутствия способностей клановые рассматривали как не очень полезный актив, даже скорее обузу. А зря. Конечно, официально все гильдейские находились в ведомстве Адама. Но и среди неигроков было достаточно толковых крафтеров. В общем, все кисло, но это все, что имеем. Но надо сказать, что не все на совете было так плохо. В конце состоялась самая натуральная раздача слонов. Вернее, не слонов, а даже лучше гантов. Каждый из офицеров получил кейс с перчаткой и 4 батарейками стихийных аспектов. Увы, даже на состязании между академиями организаторы не разрешили использовать аспект молнии. Слишком опасно. Когда совет закончился, Адам попросил меня задержаться. «Прогуляемся?» предложил он, хотя по его измученному виду было заметно, что он не ложился со вчерашнего дня. «Нужно показать тебе периметр посты, познакомить с крафтерами и объяснить элементы управления». Выйдя из жилого корпуса, мы направились к мастерским. Попутно Адам рассказывал о моих основных обязанностях. А именно, теперь я должен буду формировать списки постов и патрулей. Увы, игроков в подчинении мне не досталось, поэтому тех, кого я поставлю в охранение, необходимо снабдить гантами. И это логично, ведь неодаренные мало что могут противопоставить, пусть и низкоуровневым, но игрокам, а магомеханический артефакт неплохо так уравнивает шансы. Помимо этого, в стандартный комплект входят рация, фонарик и свисток. В академиях готовят будущих воинов, но старый добрый огнестрел давать в руки детей никто не станет, поэтому посты снабжаются еще и страйкбольным оружием, а также гранатами. Но вместо обычных патронов в них заряжены артефактные шокеры со слабеньким зарядом аспекта молнии. Так что нам предстоит почти настоящая войнушка. «Знакомься, это Роберт». Представил он мне паренька, с которым мы уже пересекались. «Да, мы уже знакомы», — улыбнулся я и вновь пожал руку парня с нездоровым цветом лица и болезненным цветом кожи. «Вот и хорошо», — улыбнулся Адам. «Он из Мюнхена, из гильдии Хоенцоллер, поэтому заведует нашими крафтами. Если будут какие-то просьбы по технической части, вроде перезарядки батареи для ганта или кончатся шарики для оружия, это к нему. Ладно, пойдем дальше». Перейдя в следующий цех, Адам познакомил меня с Тимуром Карауловым, здоровенным татарином с уже приличной бородкой, из-за которой парень выглядел лет на 5 старше. Тимур оказался клановым, но неодаренным, однако, будучи выходцем из семейства геомантов, поднявшихся на строительных тендерах, парень неплохо шарил в этом профиле, так что по поводу возведения новых постов к нему. «Вот основные люди, с кем тебе придется работать». А в этом документе список учеников, из которых тебе придется формировать постовые и патрульные группы, произнес Адам, скидывая на мой смарт список с учениками. Вообще можешь делать как хочешь, но советую формировать группы по трое на патрули и по четверо на посты. Не забывай, что у учеников должно оставаться время на обучение и личные нужды, поэтому ставь вахты по 4 часа. Вроде все просто, произнес я, пролистывая список из 200 фамилий. «Было бы просто, на тебя бы не спихнули этот геморрой», — невесело улыбнулся Адам. «Всегда будут недовольные, желающие надавить или разжалобить, а то и вовсе те, кто вместо патруля свалят в город». «Вот, значит, как», — скрипнул зубами я. «Понимаю», — усмехнулся он. «Ладно, пойдем пройдемся, покажу тебе периметр и посты. Посмотришь, так сказать, свою вотчину». Периметр территории Академии оказался просто огромным, 4 километра, не меньше. И на всю эту территорию организаторы поставили всего 5 постов. Фоном, слушая объяснение Адама, в уме я прикидывал, сколько человек нужно для суточной смены. 24 часа, минус 8 на обучение, итого 16. Это значит, что на каждом посту нужно 4 раза менять людей, которых на пост выделяется также 4. Перемножив количество смен постов и человек в одной смене, я получил цифру 80. Именно столько нужно человек, чтобы просто обеспечить комплектацию постов. И это не считая патрулей. Теперь понятно, почему мне подсунули эту должность. В академии учатся 5,5 сотен учеников, половину из которых сразу вычеркиваем как младшекурсников, которые не участвуют в состязании. Из оставшихся третью идут к другим подразделениям, и командовать ими никто не даст. Значит, те, кого мне разрешено дергать, будут через день отбывать вахту и с каждым днем ненавидеть меня все больше. И при всех этих затратах человека часов я понимал, что подобная охрана — фикция. 5 постов на 4 километра периметра — капля в море, и подобные попытки обеспечить безопасность не более чем потуги заклеить пробоину в деревянной обшивке корабля медицинским пластырем. «И что мне делать?» — растерянно спросил я у Адама, когда, преодолев половину периметра, мы вошли в вишневый сад, самый большой неохраняемый кусок периметра. «Честно, Магнус, не знаю», — пожал плечами он. «Наверное, просто смириться с тем, что любой прорыв будут вешать на тебя». И тут Адам пригнулся, толкнул меня в сторону и, вскинув руку, разрядил за мою спину гант. Я ничего не понял, но стоило мне приземлиться на мощеную брусчаткой аллею, как я увидел их. 3 фигуры, и все они были игроками. Я растерялся, не веря в то, что вижу. Никто из нападающих не был человеком. Антропоморфный тигр, волк и орк рванули в нашу сторону, продираясь сквозь воздушные серпы, которые с бешеной скоростью кастовал Адам. Он что-то прокричал мне, стараясь вывести из ступора, но подействовал только пинок по ребрам. Боль отрезвила. Не было времени вставать, поэтому я лежа активировал свой гант, даже не удосужившись разобраться, какая стихия была в него заряжена. Оказалось, земля. Не соизмеряя траты энергии батарейки, я, как тогда на арене, потянул на себя снаряд. Увы, каменных дисков рядом не было, зато была брусчатка. Каменная мозаика тротуара пошла волной, сбивая с ног орка. Ликантроп и антропоморфный кот оказались более ловкими и прыгнули в стороны, беря нас в клещи. Адам среагировал молниеносно. Взяв на прицел оборотня, он сфокусировал на нем весь свой огонь, попутно отступая вправо, чем не давал зайти к нам с фланга. Он кастовал заклинание со скоростью пулемета, в то время как я продолжал валяться на пузе и долбить кусками брусчатки по орку. Думал ли я, что могу убить ученика другой академии? Нет. Сейчас наш бой не был для меня военной игрушкой, все было по-настоящему, и орк, что ловил грудью и головой куски камня, был для меня врагом. Хотя про убить я, конечно, погорячился. Орк с именем Максим Ярый Мариновский имел аж 16-й уровень и смеялся, ловя камни лысым черепом. А вот кашкарианец, которого я упустил из виду, опустив хвост, сидел на дереве, предпочитая не вмешиваться. Да и перевертыш, которого, кстати, звали Александром Свин Свитневым, хоть и был порядочно иссечен воздушными серпами, продолжал наступать. Он рычал, смахивая со шкуры капли крови, но упрямо продолжал шагать на Адама. Меня поразило хладнокровие нашего капитана. Понимая, что слабые потоки воздуха не останавливают перевертыша, он продолжал бить его заклинаниями. Чтобы проворачивать такое, нужно иметь либо стальные бубенчики, либо четкий план. И кажется... У Адама было и первое, и второе. Кастуя правой рукой воздушные серпы, левой Адам выхватил сигнальный пистолет и, прицелившись, разрядил его в мохнатого оборотня. С шипением и шлейфом дыма ракета ударила перевертыша в мохнатую грудь. Тот заревел, стараясь когтистыми лапами сбить пламя, но Адам только раздувал его воздушными заклинаниями. В один момент мне стало понятно, почему интеллигентного вида очкарик стал не только капитаном школы, но и возглавлял команду по ганту. По сути, провернув такой фокус, он произвел академическую демонстрацию усиления аспекта воздуха при помощи огня. Оборотню стало вообще кисло, но Адам методично лупил его из ганта, медленно, но уверенно превращая в живой факел. «Ярый, заканчивай!» — скучающим голосом промурлыкал кашкарианец орку. «Азад хан Габулов». Всего 5-й уровень, однако потому, как орк перестал корчить из себя умирающего, кажется, именно он был главным. Услышав эти слова, Ярый обнажил устрашающие клыки, и в следующую секунду его кожа начала обретать металлический отблеск. Твою мать! Да это же способность морфирования! И судя по тому, как его кожа превращалась в сталь, Ярый использует аспект металла. Орк прекратил свою пантомиму и, рывком поднявшись с земли, двинулся в мою сторону. «Да не его, Ярый!» — скучающе произнес кот. «Очкарика! И помоги уже Вектору, а то он сейчас сдохнет!» Я про себя отметил, с какой неохотой оба приняли решение помочь оборотню. Видимо, в их группе тоже не все было гладко. Ярый кивнул и закрыл собой перевертыша, чья шкура уже местами облезла и прогорела до мяса. Меня порядком взбесило то, что кашкарианец приказал орку забить на меня и переключиться на Адама. Фу, как некультурно. Такое пренебрежение вымораживало, а потому следующий мой камень был запущен не в чугуноголового Ярого, а в шерстяного хана. Безрезультатно. Кот, даже не смотря в мою сторону, играючи увернулся от снаряда и хмыкнул, посмеиваясь. Зря он это. Я и не надеялся на то, что пройдет такая очевидная атака, а потому продолжал контролировать ушедший в молоко камень и уже тянул его обратно. Здоровенный бурый булыжник с противным хрустом ударил кашкарианца в затылок меж ушей, сбив того с дерева. Хан, потеряв сознание, падал безвольной куклой на землю, а я, вкладывая в гант остатки батарейки, разгонял камень ему вслед. И вновь противное чавканье, но теперь булыжник неправильной формы наполовину торчал из пробитого черепа кашкарианца. «Свин!» — растерялся орк. «Он убил! Убил хана!» Оборотень не ответил, продолжая поскуливать. А я понял, что все. Гант пуст, поэтому я просто сбросил артефакт-перчатку и, выхватив из кобуры сигнальный пистолет, выстрелил в небо. Моя перчатка пуста. У Адама наверняка в батарейке оставались крохи магии, а потому нам нужна была помощь. Увидев, как с росчерком красного дыма сигнальная ракета уходит в небо, орк опомнился, а на смену его растерянности пришла ярость, и эта ярость выплеснулась на меня. Наплевав на стоящего всего метрах в пяти Адама, Ярый рванул на меня и плечом сбил с ног. Меня словно поезд переехал. Ребра хрустнули, а сам я потерял сознание на несколько секунд, что, наверное, меня и спасло. Стоило мне открыть глаза, как размытым взглядом я увидел широкую спину Клыкастого. Орк стоял на заборе, держа под мышками два силуэта. А в следующую секунду он исчез за забором, и я облегченно закрыл глаза. Мы отбились. Через минуту подоспела поддержка. Двое парней и две девушки, среди которых оказалась и Виктория. «О, Господи! Не трогайте! Вызывайте медиков!» Сильным акцентом запричитала она. Не знаю почему, но в моей голове что-то щелкнуло. Несмотря на боль при каждом вздохе, я начал истерично смеяться, что только усиливало боль. «Мы отбились!» — прерываясь на смех, радовался я. «Адам, ты слышишь? Мы ухлопали их!» — кричал я, но капитан почему-то не отвечал. «Магнус!» Вика встревоженно потрепала меня по щекам. «Здесь нет Адама. Ты был один,